не более полупуда. Один только раз Коновалов привез почти пуд. Далее. Второе ограбление. 17 мая. Вскоре Коновалов привозит Алентьеву 8 пудов. Если вспомнить, что при втором ограблении взято 7, ситуация становится все более увлекательной, не так ли? Наконец, третье ограбление произошло 30 мая. Взято более 6 пудов. Хотите знать, сколько привез Коновалов? 6,5. Во всех трех случаях прослеживается четкая закономерность. Излишек — это, скорее всего, и есть то скупленное из-под полы золотишко, о котором вы упоминали, а вот главная часть перевозимого груза — добыча с ограблений. Повторяю, очень уж многозначительны совпадения, настолько, что в совпадения у нас никто и не верит. Я вас убедил? «Пожалуй», — отозвался за всех Ларионов после затянувшегося молчания. «Что-то не похоже это на совпадение. Так где все-таки Коновалов, Иван Игнатьич?» «Неизвестно, господин полковник», — с бледной вымученной улыбкой признался Ракицкий, словно растаял. Впрочем, он и раньше исчезал вот так на несколько дней. «В Петербурге его нет?» «Легально? Он в Петербург во всяком случае не пребывал», — сказал Бестужев. «Паспорт не регистрировался». «Сбежал, сволочь», — вслух предположил Ларионов. «Но кто ж знал, господа, если бы мы получили из Петербурга хоть какую-то наводящую информацию или просьбу взять под наблюдение?» «Эх, Алексей Воинович, простите на дерзком слове, но Петербург с нами сыграл...» «Не вполне чисто, скажем так». Бестужев слегка смутился. В словах полковника был свой резон и поторопился напомнить. «Василий Львович, простите, но не от меня зависело, что именно сообщать в Шантарск. Ваши упреки вполне понятны и, должен признать, заслужены, но мы ведь не продвинемся ни на шаг, упрекая друг друга». Теперь, когда нет никаких неясностей, нужно навалиться по мужицкому выражению всем миром. Меня для того и командировали, чтобы... Он вдруг потерял нить, не зная, чем закончить фразу, сердито замолчал. «Ну-ну», — добродушно сказал Ларионов, — «и в самом деле не будем ссориться. Расхлебывать эту кашу придется всем вместе. Любые разногласия и споры будут губительны». «Вы уверены, что Алентьева раскрутили по полной? Что он все выложил?» «Давайте исходить из того, что в чем, а в этом я уверен полностью», — суховато сказал Бестужев. «Алентьев сломан. Он понимает, что запираться далее бесполезно. Более того, учитывая важность расследования, работавшие с ним офицеры получили полномочия заключить нечто вроде сделки. Как это иногда практикуется, охрана не будет пока что пристально расследовать старые дела по Петрам, а господин Алентьев в обмен на это одолжение не станет утаивать ничего по делу о шантарском золоте. Как вы понимаете, в случае нарушения им неписанного договора есть все законные возможности гораздо более усложнить его участь. Давайте исходить из того, что Алентьев раскручен по полной». «Хорошо, будем из этого исходить», — кивнул Ларионов. «Вас, Алексей Воинович, интересуют, конечно, наши соображения. Но в первую очередь... Я хотел бы более детально узнать об ограблениях». «Илья Кузьмич», — вопросительно поднял бровь полковник, повернувшись к Балунчуку. Тот сноровисто расстелил на столе карту, вооружился тонкой лакированной указочкой. «Итак, господин ротмистр, Шантарск, железная дорога, здесь Аннинск, уездный городишко, последний, так сказать, аванпост цивилизации на пути к золотому царству Иванихина. Далее, меж Анинском...